Загадочная хозяйка Ноттингема. Инна Дворцова, Шарлотта Тартон. Баллада первая о том, как я попала на турнир лучников. «Миссис Эмма, вы должны нам помочь. Это показательный турнир по стрельбе из лука. Робин Гуд должен победить, как в легенде». Организаторы турнира лучников ходили за мной по пятам, изрядно действуя на нервы. Я второй раз в Великобритании. В первый раз была на Олимпиаде и ничего не видела, кроме олимпийской деревни. Моя дочь Мэрион вышла замуж за англичанина и уже 10 лет живет в Лондоне, постоянно приглашая приехать к ней в гости. У меня уже двое внуков, которых до этого я видела только по скайпу. В этот раз она соблазнила меня приглашением на праздник в честь Робин Гуда. Мы приехали из Лондона в Ноттингем железнодорожным экспрессом «Робин Гуд» специально на праздник. И вот мы здесь, в Шервудском лесу под сенью знаменитого дуба. Меня переполняют эмоции. Об этом моменте я мечтала 50 лет, с того самого времени, когда впервые увидела советский фильм «Стрелы Робина Гуда» и влюбилась в героя. С того времени пересмотрела все фильмы и сериалы о Робине Гуде, прочитала все книги, выучила язык в тайной надежде когда-нибудь попасть на родину моего кумира. «Это будет нечестно. Вы, наверное, не совсем понимаете, кто я. Пытаюсь отказаться от столь сомнительного приглашения. Нет чести выиграть у людей, которые и лук-то в руках никогда не держали. Напротив, мы прекрасно знаем, кто вы, миссис Тихомирова. Чемпионка мира по стрельбе из классического лука. Чемпионка Олимпийских игр. Мы помним, как вы выступали в Лондоне. Кто, как не вы, сможет показать Робина Гуда во всей красе?» Давит на меня один из организаторов праздника, мистер Дэвис. Еще один привет из прошлого. Увлечение Робин Гудом переросло в страстное желание стрелять из лука. Как и он, я пришла в секцию стрельбы из лука. У меня теперь были свои турниры лучников, где я получала кубки и медали, а не золотую стрелу. Ну хорошо, если это так важно для турнира. Сдаюсь я под натиском организатора, и счастливый мистер Дэвис утаскивает меня в специальный шатер переодеваться. Давно у нас не было настоящего турнира лучников с победой Робин Гуда. Меня нарядили в костюм вольного стрелка из Шервудского леса, обтягивающие молочного цвета лосины, рубашка и мягкий велюровый камзол коричневого цвета, который не скрывал, а скорее подчеркивал, что я женщина. Поверх костюма накидывают пижонский зеленый атласный плащ с капюшоном. Считается, что прозвище Робин заслужил именно потому, что носил плащ с капюшоном. Худ – капюшон, а вовсе не хороший, как мы привыкли думать. Выбор одежды разочаровывает меня. На турнире лучников у Робин Гуда был красный плащ. Как могли организаторы не знать об этом? У меня, участницы клуба реконструкторов эпохи Робин Гуда с более чем 20-летним стажем, в рюкзаке лежит женская и мужская одежда того времени и несколько важных для меня мелочей. «Миссис Тейлор», прочитала я на бейджике имя женщины, занимавшейся костюмами. У Робин Гуда был красный плащ на турнире лучников. «Будьте добры, поменяйте, пожалуйста». «У нас предусмотрена только такая одежда», – не глядя на меня, бормочет старуха. «Ну и черт с тобой, ведьма». Стильная до невозможности, я стояла и ждала своей очереди для стрельбы из лука на турнире. Мишени были куплены в магазине, и меня это раздражало. «Делаете стилизованный праздник, так будьте добры, выдерживайте дух эпохи. Мы же в Ноттингеме. У нас в подмосковных лесах на турнирах, которых мы устраивали, и то больше достоверности, чем здесь, на родине Робин Гуда. Ни один из стрелков, одетых в костюмы той эпохи, не сделал точного выстрела. Кого, собственно, должен победить Робин Гуд в моем лице. Даже обидно, словно я отнимаю конфетку у ребенка. Наступила моя очередь. Мне вручили старинный лук и стрелу, которые, по легенде, были у Робин Гуда на турнире. Я посмеялась про себя о доверчивости людей, но раз так важно стрелять именно ими, взяла. Но и свои пожитки. Рюкзак и лук со стрелами повесила на спину. Там слишком дорогие вещи, чтобы я могла просто так оставить их организаторам на хранение. Натянула тетиву, прицелилась и выстрелила. Лук и стрела засветились серебристо-голубоватым светом. Мне в глаза, непонятно откуда, попал солнечный луч, и я зажмурилась. Открыла глаза. Лучше бы я их не открывала. Моя стрела, расколов в воздухе другую, печаталась в середину мишени из плохо обработанного дерева. Я обалдела. Все же уже отстрелялись. Чья это стрела? Я вздрогнула, с опаской оглянулась. Черт меня раздери! Это не тот Шервуд, где я должна быть сейчас. На возвышении расположились богато одетые вельможи, которые искренне не понимают, откуда взялся еще один стрелок. Кажется, мое фееричное появление из воздуха вызвало переполох в их стройных рядах. Попало так попало. Это же турнир лучников, где должен выиграть Робин Гуд. А тут я такая красивая в одежде вольных стрелков. Подобной глупости от своего заклятого врага не ожидает даже шериф. Стрелок. Такой стрельбы я никогда не видел. Ты достоин золотой стрелы. Подойди и получи свой приз. С пафосом произносит красивый черноволосый мужчина. Кажется, шериф Ноттингемский. Кажется, во мне никто не распознал разбойника. Я подошла к помосту, готовая сорваться с места в любой момент и задать стрекача. Принимая золотую стрелу из рук шерифа, случайно соприкоснувшись ладонями, меня словно током шибануло. Поднимаю глаза и встречаюсь с таким же удивленным взглядом карих глаз. Зачетный мужик, как сказала бы моя дочь. «Люди, да что это такое творится-то?» — услышала я причитание из толпы. «Этот парень похож на разбойника из Шервудского леса, который ограбил меня третьего дня». «Точно! Он похож на Робин Гуда из Шервудского леса. Он ограбил меня на прошлой неделе». Слышу я еще один голос. «Нужно делать ноги, иначе меня сейчас этот красавчик засадит в каземат». Я сорвалась с места и побежала, стараясь затеряться в толпе. Солдаты и рыцари ринулись за мной. Не зная местности, я даже примерно не представляла, куда мне нужно бежать, и завиляла, словно заяц, по узким улицам Ноттингема. Дважды я чуть было не попала в руки стражников. Сердце колотилось, как ненормальное. С трудом я оторвалась от погони и прислонилась спиной к каменной стене. Легкие наполнились сухим воздухом и мешают мне дышать. Бегунья из меня, прямо скажем, так себе. Сердце колотилось где-то в горле. Непослушная рыжая прядка волос выбилась из-под капюшона. Я согнулась пополам, чтобы немного прийти в себя и продолжить искать выход из города. Я ненадолго расслабилась, позволив себе не наблюдать за дорогой. Какую я допустила ошибку, понимаю только тогда, когда, выбив последний воздух из легких, меня прижали к стене сильные руки. Открыла глаза и встретила немигающий взгляд темно-карих, почти черных глаз. «Да ладно! Это же мой красавчик-шериф!» — как дура обрадовалась я. «Неужели лично пустился вдогонку за ничем не примечательным лесным разбойником?» «Ох, не о том ты сейчас думаешь, Эмма, не о том!» Мой пленитель молчит, удивленно разглядывая меня. Я не остаюсь в долгу. Когда мне вручали стрелу, я не успела его хорошенько рассмотреть. Жгучий брюнет с длинными, слегка вьющимися волосами до плеч. Гордый римский профиль, четко очерченные губы. Лицо могло бы показаться слащавым, если бы не холодный цепкий взгляд. Подтянутая фигура в легкой кольчуге и красном плаще. Руки мощные, делаю я вывод из того, как крепко он держит меня. Слегка качнувшись вперед, он прижимается к моему телу слишком близко. Удивленно распахивает свои удивительные глаза. Проводит рукой по моей груди, чтобы убедиться, что тело его не обмануло. Да, одежда, в которую меня нарядили на турнире, не скрывает ничего. Пока я была завернута в плащ, ни у кого не вызывала вопросов моя половая идентификация. Эх, была не была. Я впилась в его губы жадным поцелуем.